Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю всем счастья! Но обычно мы желаем здоровья, счастья, исполнения желаний. Здоровье – это счастье для тела. Исполнение желаний, благополучие, будущее – это счастье для нашего духа. Ну, а счастье для нашей души – это любовь. В дальнейшем, когда я говорю «счастье», я буду подразумевать все это вместе. Так вот, начинается период, когда мы все должны стать счастливыми людьми. Если раньше я говорил о проблемах, о том, чего не надо делать, то сейчас мы переходим к новому этапу, о том, что надо делать. Если раньше я перечислял те ситуации, те поступки, которые приносят проблемы, то сейчас мы будем говорить о том, каким должен быть человек, чтобы этих проблем не было. Итак, как стать счастливым? Ну, я раньше говорил о том, что, в принципе, мы счастливы. Только мы не всегда об этом знаем. Счастье – это любовь в душе. А на тонком плане мы все едины со Всевышним, и поэтому в самых глубинных уровнях нашей души любовь всегда пребывает. Если мы ее теряем, мы просто не жизнеспособны. Я говорил о том, что любовь к Богу – это не абстрактное что-то такое идеально духовное. Любовь к Богу – это физиологический процесс. Дело в том, что Творец не просто когда-то создал Вселенную и устранился, а потом когда-то Он придет и будет вершить Высший суд. Это наивная точка зрения. Мои исследования показывают, что каждую долю секунды Вселенная воссоздается первопричиной Творцом. Каждую долю секунды нужна энергия и информация для существования Вселенной. Это означает, что наши души, которые на высшем плане объединяются в единое нечто, мировую душу, они постоянно получают любовь от Творца. И когда мы начинаем зацикливаться на внешних аспектах бытия, когда мы считаем, что наше счастье – это вот материальное, то, что можно увидеть, попробовать, или духовные аспекты, то наша душа отворачивается от Бога и постепенно теряет главные жизненные силы. Это происходит незаметно, но у нас постепенно начинает исчезать будущее. И у нас просто могут не появиться потомки, хотя мы будем прекрасно себя чувствовать, отлично жить, у нас будет все, а будущего у нас не будет. Но человек так устроен, что он создан по образу и подобию Всевышнего. Все едино, Бог един и едина вся Вселенная, едино время. Поэтому человек на тонком плане чувствует будущее, но не всегда об этом подозревает. И когда будущее начинает исчезать, человек пытается выжить и ищет пути к изменению. У него появляются болезни, неприятности, несчастья. И внешне он считает, что это плохо. А на самом деле его душа, его подсознание, как бы глядя сверху, подталкивает его к спасению, к тому, чтобы он решил эти вопросы и стал реально счастливым. Потому что истинное счастье – это чистая душа, это душа, наполненная любовью. А когда в душе появляется агрессия, когда мы осознаем неблагополучие с нашей душой, то это гарантия того, что в конечном счете будут проблемы и с нашим будущим, и с нашим телом. Сегодня я, наверное, впервые озвучу рецепт счастья. Как стать счастливым? Рецепт очень простой. Этот секрет выглядит так. Внешнее счастье, машина, дача, квартира, успех, семья, все что угодно, не должно превышать внутреннего счастья. Почему? Потому что если у вас в душе радости и счастья нет, то внешнее благополучие, которое превышает ваше внутреннее состояние, оно становится для вас главной целью. Вы начинаете молиться на него, зависеть от него, душа начинает прирастать к нему. И дальше малейшие какие-то изменения внешние, и у вас начинается катастрофа. Вы теряете смысл жизни, включается программа самоуничтожения, и дальше, болезни и смерть. То есть мы можем иметь только то, от чего мы не зависим внутренне. Потому что любая зависимость – это привязанность, это агрессия, и дальше это самоуничтожение. Счастливым внешне может тот человек быть, который счастлив внутренне. Причем правило счастья главное – внутреннее количество счастья в вашей душе должно быть больше, чем снаружи. Тогда какие бы у вас ни были деньги, успех, слава, почести, здоровье, отношения, вы счастливы, вы этим наслаждаетесь, вы в этом пребываете, но при этом вы не становитесь рабом вашего счастья. Значит, рецепт счастья очень прост. Ваше внутреннее состояние радости, счастья и любви должно превышать то, что у вас снаружи. Осталось совсем чуть-чуть. Как стать счастливым? И здесь тоже все достаточно просто, и мы поговорим сегодня об этом, о каких-то важных аспектах того состояния, которое мы называем счастьем. В Бхагавад-гите, можно сказать, Библии индийского народа, говорится о том, что нужно совершенно бесстрастно воспринимать любые приобретения и потери, то есть относиться совершенно спокойно и к тому, и к другому. Есть старинная русская пословица: «Нашел — не радуйся, потерял — не плачь». Я когда начал анализировать пословицы, я удивился тому, что очень многие пословицы фактически это пересказ главных мыслей в Библии и в первую очередь, как ни странно, восточных священных книг. То есть великие истины, изложенные в священных книгах, потом превратились в пословицы. Так вот, почему нужно бесстрастно относиться к потерям и приобретениям? На самом деле времена меняются, если там 5-7 тысяч лет назад нужно было полное отрешение, чтобы ощутить свою внутреннюю свободу, то сейчас человек стал другим. Сейчас уже не нужно, с моей точки зрения, спокойно и равнодушно принимать потери и приобретения. Нужно просто научиться правильно радоваться. Если вы радуетесь, когда получили какие-то большую удачу, успех, это нормально и это естественно. Но вот если вы плачете, переживаете и ненавидите, когда вы их потеряли, вот это уже проблема. Это означает, что вы от них зависите. Значит, если ваша радость сохраняется тогда, когда вы потеряли то, что приобрели, значит, вы от этого не зависите. Это то, что я называл инерцией любви. Если вы радуетесь, когда что-то получаете, когда чего-то добиваетесь, и продолжаете радоваться, когда вы это теряете, понимая, что все, что родилось, должно умереть, все, что приходит, должно уйти. Если вы что-то потеряли, то не надо сожалеть, нужно добиваться, чтобы вы снова это получили. Так вот, ваше чувство радости, которое потихонечку перестает зависеть от приобретений и потерь, это и есть показатель вашей внутренней независимости, и это и есть показатель вашего счастья. Есть хорошее выражение: у природы нет плохой погоды. Так вот, если вы переживаете по поводу того, что пошел дождь, и очень радуетесь, когда светит солнце, значит, вы несчастный человек. Когда вы можете радоваться и дождю, и солнцу, и ветру, и ваша радость не уменьшается от колебаний погоды или окружающих каких-то событий, значит, вы ступили на путь счастливого человека. Все мы знаем, что высшее счастье – это любовь души, и все мы стараемся любовь удержать. Но дело в том, что ощутить любовь очень сложно. Божественная любовь – это любовь, которая перестала зависеть от чего бы то ни было. И я говорил не раз, что любовь к Богу – это понятие физиологическое, а значит, оно должно выстраиваться. Нужно многократными, долгими усилиями, стараниями, трудом, изменением своего характера выходить на тот уровень, когда вы можете ощутить любовь божественную. Для этого нужно пройти ступени. Ближе всего к любви понятие счастья. Значит, перед тем, как ощутить любовь божественную, нужно научиться стать счастливыми. А перед тем, как стать счастливыми, нужно научиться радоваться. То есть любовь – это, скажем так, университет. А счастье – это школа, а радость – это детский сад. Так вот, если говорить о том, как начинать радоваться, как мы должны научиться радоваться, то нужно говорить о том, что радость должна быть независимой. Радость должна быть устойчивой, независимой от того, что мы приобретаем или теряем. И когда чувство радости станет привычным, когда мы перестанем по любому поводу пытаться это чувство радости подавить, вот тогда мы начинаем уже меняться. Это очень важно. Почему? Потому что сейчас наступают сложные времена. И человек, который не может приспособиться, адаптироваться к окружающему миру, который недоволен судьбой, который боится за будущее, который раздражается, обижается, этот человек просто не жизнеспособен. Сейчас идет очень мощное ускорение всех процессов, поэтому подсознательная агрессия сейчас становится смертельно опасной, она очень быстро вырастает. Так вот, когда у человека есть радость в душе, то туда грязь в виде любой агрессии просто не проходит. То есть чувство практически непрерывной радости – это, пожалуй, лучшая защита от подсознательной агрессии. То есть снаружи мы имеем право на конфликт, какие-то жесткие действия. Внутри наша душа обращена к Богу, и там должна быть только любовь, а значит счастье и радость. Поэтому для начала нужно научиться элементарно радоваться, независимо от ни от чего. Итак, первый этап – устойчивая радость. Второй этап – это счастье, которое также выходит из-под зависимости от окружающего мира. Как это выглядит? Обычно радость – это первый уровень, уровень физический. Счастье – это уровень духовный. Вот, допустим, я поел, я радуюсь. Моя жизнь защищена на этот день. А если я получил крупную сумму денег, и я понимаю, что я смогу есть несколько месяцев, то я уже счастлив. То есть счастье – это больше охват времени. Счастье – это больше обеспечение будущего. Оно связано с будущим. Поэтому устойчивое счастье, или как я называю счастье беспричинное, оно связано с независимостью от будущего. Человек, которому дали высокое положение, который стал известен, которому пошли, скажем так, успех, пришли деньги, он счастлив, потому что он обеспечен на будущее. У него дети, которые его слушаются, успешная карьера начинается, и он реально счастлив. То есть с будущим все нормально. И вдруг будущее начинает рушиться. Предали, несправедливо отнеслись друзья. Идеалы, на которые он ориентировался, вдруг рухнули. И все планы, которые он выстраивал, вдруг исчезли, как дым. И вот если здесь человек все равно будет счастлив, понимая, что жизнь – это потеря приобретения. Если человек вспомнит известную фразу «Все, что Бог не делает, все к лучшему», но к лучшему не для тела, а для нашей души, и если человек сумеет сохранить это счастье без внешних видимых причин, которые подталкивают ему к этому, то это означает, что он имеет право на счастье. Счастливым может быть только тот, кто сохранит чувство счастья при крахе будущего. Это простое тесто. Имеешь материальное, потерял, продолжаешь радоваться, тебе можно иметь деньги, иметь материальное благо. Имеешь перспективы, успех, благополучие, все рухнуло, ты продолжаешь быть счастливым, ты имеешь право на успех, славу и то, что называется бытовое счастье. Когда человек может быть счастливым, видя, как рухнули его планы, понимая, что его предали и от него отвернулись, то этот человек реально счастлив. Если человек может это ощутить и пронести это чувство счастья в себе, то, что называется беспричинное счастье, тогда он может переходить к третьему уровню, который называется бескорыстная любовь. Если чувство любви ваше унижено, если самые близкие люди от вас отвернулись, если окружающий мир, который, казалось бы, управляется Всевышним и раздает вам блага и внимателен и заботлив о вас, вдруг этот мир становится жестоким, когда то, что называется, вам наплевали в душу, и вы, зная, что Бог есть любовь, ожидали какого-то милосердия, и вдруг ничего этого нет, если вы продолжаете сохранять любовь и ощущать, что Божественная воля все равно в высшей степени гуманна, и все выстраивается для того, чтобы была любовь в душе, вот тогда вы перестаете зависеть от ценностей души, и вам можно иметь чувство любви. Человека, который зависим от высших чувств, этого человека сильная любовь может убить. Он начнет поклоняться любимому человеку, он не перенесет предательства или его смерти, он отвернется от Бога, поклоняясь любимому человеку, и он начнет убивать свою душу в моменты высшего счастья, даже не подозревая об этом. Поэтому школа любви – это школа серьезная. Сначала начинаем с радости, устойчивой, потом переходим к беспричинному счастью, и потом учимся бескорыстной любви. Что такое бескорыстная любовь? Корость – это есть приоритет телесных, духовных аспектов над душевными в первую очередь. Когда для нас главное то, что у нас в руках, а не то, что у нас в душе, начинается корыстность. Любовь бескорыстная – это та любовь, которая будет продолжаться тогда, когда близкий человек станет нищим или инвалидом. Бескорыстная любовь – это когда любимый человек вдруг совершит большую глупость или потеряет все перспективы, или вдруг поглупеет, или вдруг у него начнут, скажем так, проблемы какие-то с памятью, со способностями, то есть когда у него начнет закрываться будущее. Если чувство любви сохранится, значит, это любовь бескорыстная. Если любимый человек вольно или невольно совершил недостойный поступок по отношению к вам, то, что называется, плюнул в душу, и вы сохраняете любовь, то это означает, что ваша любовь бескорыстна. Это самое тяжелое, потому что бескорыстная любовь – это та любовь, которая выходит из-под зависимости от чего бы то ни было. И вот именно эта любовь похожа на божественную. Если сравнивать с человеческим уровнем, то это любовь материнская. То есть ребенка можно наказывать, можно ухаживать за ним, заботиться, но всегда при этом нужно его любить. Чем так важна бескорыстная любовь? Дело в том, что божественная любовь не зависит абсолютно ни от чего. То есть Бог нас всех любит, невзирая на все наши плюсы и минусы. Об этом говорил Христос: как солнце светит и хорошему, и плохому, так Бог любит каждого из нас. И вот любовь божественная, она, ведь Бог не может даже теоретически ни от чего зависеть. Поэтому божественная любовь совершенно свободна, совершенно независима. И вот именно эта любовь составляет наши жизненные главные силы, и без нее мы просто выжить и наши потомки не сможем. Поэтому, чтобы эту божественную любовь получить, мы должны войти в ритм божественный. Вот представьте, вы собираетесь куда-то в гости. Вспоминаете известное изречение: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут». То есть вы должны прийти в гости и принять условия, те, которые там есть. Перед тем, как прийти в дом, вы сначала настраиваетесь на позитив. То есть все, так сказать, негативные мысли убираете. Потом вы приходите в этот дом, вытираете ноги, очищаете обувь от грязи, то есть от старых обид, претензий и прочего. Потом вы снимаете обувь и одежду, то есть отрешаетесь от своего, так сказать, старого образа жизни, от привычной суеты, претензий и прочего. Потом вы приходите, заходите в дом, дарите хозяину подарок, жертва. Это еще одно отрешение, как бы от свою часть отдаете, то, что вам дорого. Потом вы улыбаетесь, говорите комплименты, и вас принимают. Для того, чтобы вас приняли, вы должны где-то внутренне ощутить, объединиться с тем, кто вас принимает. Если вы себе на уме, если вы думаете только о себе и не обращаете внимания на хозяина, который вас принимает, то он может вас повернуть назад. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу, мы должны ощутить устойчивую радость, беспричинное счастье, бескорыстную любовь. И вот тогда мы получаем божественную любовь, которая позволяет нам и нашим потомкам просто выживать. Итак, легко сказать, бескорыстная любовь, трудно это сделать. Возвращаемся к радости. Недавно я общался с женщиной, и она мне поделилась своими проблемами. Она говорит: «Вы знаете, тут меня устроил дизайнер такой сюрприз, что до сих пор в себя не могу прийти. Я ему заплатила деньги. Я через сайт продаю продукцию. И вот он неплохо сделал многое, достаточно все симпатично смотрится. Но именно то, что мне нужно для того, чтобы продавать продукцию, он вообще не сделал и даже ухудшил. И когда я ему сказала, что вы сделали, у меня упали продажи. Он ответил мне, что у него мало времени, что он не знает, что делать, что у него, так сказать, он потерял время, работая над этим, еще мог бы общаться с сыном. В общем, там на уровне пошло конфликта. Она говорит: я книжки, поскольку читала, я стараюсь принять ситуацию, но теперь даже не знаю, что делать, потому что с ним разговора не получилось, он работать откровенно уже не хочет, кому обращаться я не знаю, и почему это произошло, я не понимаю. Я стараюсь на него не злиться, но не знаю совершенно, что делать. Я говорю: вы знаете, в чем ситуация? В том, что нужно понимать, что конфликт – это развитие. У вас конфликт в настоящий момент с вашим партнером. Есть главный закон конфликта. Он соответствует главному закону Вселенной. Главный закон Вселенной – это любовь. Если говорить с научной точки зрения, главный закон Вселенной – это закон единства и борьбы противоположностей. То есть снаружи у нас конфликт, без конфликта не бывает развития, поэтому должны быть противоположности и должна быть борьба между ними. И они должны ощущать единство. Если мы ощущаем какое-то внутреннее единство с другим человеком, с которым мы конфликтуем, то наш конфликт дает развитие. Мы где-то внутренне начинаем объединяться, понимать друг друга. И для того, чтобы мне убедить другого, я должен себя поставить на его место, осознать, как он мыслит, то есть я должен развиваться. Если у меня нет ощущения единства с другим человеком, у меня только одно желание его убедить, вытеснить, уничтожить, в конце концов. И такой конфликт может привести не к развитию, а к уничтожению и разрушению. Я ей говорю: сделайте следующее. не упрекайте его упреками, воспитание не осуществляется. Что такое упрек? Это насилие, это обвинение, это внутренний укол. А когда у человека отрицательные эмоции, он меняться не может. Мы так устроены, что чтобы изменить характер, нам нужно внутри держать чувство любви, положительную эмоцию. Тогда мы меняемся, нам нужна точка опоры. А когда у нас отрицательная какая-то эмоция, мы меняться не можем, мы можем только защищаться. Вот он и защищается. Чем сильнее вы его будете упрекать, тем агрессивнее он будет защищаться. Она говорит, хорошо, что делать? Я говорю, первое правило – не осуждать, не раздражаться. Вы это постарались сделать. Второе правило – возлюби врагов своих. Вы должны почувствовать к нему сострадание, сочувствие. А дальше говорите комплименты. Она говорит, а за что? Я говорю, а за все. За то, что он вам хорошо сделал, какие-то моменты вашего сайта поработал, и вы видите результат. Поэтому поговорите с ним по-другому, позвоните ему завтра и скажите следующее буквально. Вы очень хорошо сделали мой сайт. У вас есть очень удачные моменты вот в одном, в другом, в третьем. Все прекрасно, я очень довольна. Но вот немножечко еще не получилось вот здесь вот с темой продаж, сказать, буду очень рада, когда вы доделаете. Она говорит, но я же с ним вчера говорила совершенно по-другому. Я говорю, это не имеет значения. Вы говорите ему комплименты, и он их всегда примет. Это первое. Второе. Любое общение – это в какой-то степени воспитание. И человек реально к чему-то стремится только на уровне положительной эмоции. Поэтому нужно не ругать за то, что не получилось, или то, что плохо сделано, а нужно хвалить за то, что он может сделать хорошо. В общем, говорю, звоните, через недельку мне позвоните и скажете как. Я был уверен, что все будет нормально. На следующий день она мне позвонила и сказала следующее. После того, как она все ему написала, изложила, он ей признался в том, что у него серьезные проблемы с женой, чуть ли не до развода, что он должен решать эти проблемы, что он хочет видеться с сыном, а жена не дает и таких возможностей, что он очень переживает, что он очень рад, что получилось что все с сайтом, и что все он сделает и сделает быстро. Конфликт закончен. Вот это все в течение буквально суток. Что это означает? Это означает, для того, чтобы в душе была устойчивая радость, мы должны не просто говорить себе «я радуюсь» и все. Мы должны правильно относиться к миру. Мы должны правильно конфликтовать с миром, не убегать от конфликта. Когда мы забываем о диалектике, а закон развития – это законы диалектики, и это всегда соединение противоположностей. Когда нет любви, противоположности мы не соединяем. И тогда либо мы правы, либо кто-то другой. Либо Бог, либо дьявол, либо добро, либо зло. В такой системе координат языческой мы никогда к счастью не придем. Счастье – это любовь, а любовь – это диалектика. Любовь – это приобретение и потеря. Поэтому очень важно правильно конфликтовать. Главный принцип любого конфликта – закон единства и борьбы противоположностей. В любом конфликте нужно всегда добродушно относиться к партнеру. Так вот, есть различные уровни конфликта. Я вам сейчас их перечислю, чтобы вы знали. Можете просто подумать, на каком уровне вы находитесь. Итак, первый уровень. Когда я с кем-то конфликтую, кто-то меня обидел, что-то сделал не так, и у меня возникает одно желание. Его подавить, ему отомстить, его уничтожить, с ним расправиться, доказать, что я абсолютно прав. Это первый уровень. Вот если посмотреть вокруг, большинство из нас работает по этому уровню. Второй уровень, меня кто-то обидел, я с кем-то конфликтую, я его не ненавижу, я просто отвечаю по системе око-око, зуб-за-зуб. То есть он что-то сделал, я ему в ответ также должен лягнуть, остановить его, затормозить его агрессию. То есть у меня уже нет желания уничтожить и полностью его раздавить за то, что он сделал, а у меня просто желание остановить то, что он делает. Это второй уровень. Третий уровень, когда я понимаю, стараюсь себя поставить на его место. Я прав, но и он тоже, наверное, немножечко прав. Я пытаюсь понять его логику, войти в его состояние, показать ему, что я его уважаю, что я готов с ним договориться. И на этом уровне уже проблема решается не уничтожением, не агрессивностью, а то, что называется компромиссом. Четвертый уровень, когда я не просто могу понять другого человека, когда я не просто показываю ему, что я его уважаю и готов обсуждать проблему, а я еще пытаюсь ему помочь и его воспитать. То есть я уже, моя цель – помочь ему измениться в том, чтобы конфликт превратился в развитие, чтобы из двух идей, которые уничтожают друг друга, появилась одна идея, которая эти две идеи объединены, то есть истина, которая объединяет две правды. И тогда уже я смотрю на него не как на врага, не как на человека, с которым можно договориться, а как на партнера и как на человека, который может стать другом. И пятый уровень высший – это не просто помощь другому человеку в конфликте, не просто понимание, а это и готовность меняться самому. Если я с кем-то конфликтую, значит, он несовершенен, и я несовершенен, и начинать надо с себя. Если у меня в душе любовь, если я внутри счастлив, если я на высоком уровне, скажем так, эмоциональном, и я гораздо лучше разбираюсь в ситуации, чем другой человек, то я его должен не давить, не демонстрировать свой ум, а помочь ему выйти на мой уровень. Это сострадание, это помощь, это любовь и это саморазвитие. Так вот, показывать человеку нужно все уровни. Начинать нужно с высшего. Это приведение себя в порядок, это возвышение себя и это помощь другим в развитии. И вот по мере того, как человек, скажем, это зависит от уровня человека, насколько человек готов идти к Богу, меняться, настолько включается милосердие, сострадание, любовь. Насколько человек не готов и не хочет, настолько любовь и сострадание сохраняются, но включаются более жесткие, скажем, аспекты воспитания. Вот перед семинаром мне случайно попалась записка на глаза. Там человек пишет: «Я хотел бы задать вам вопрос, на который еще никогда не было ответа. Как относиться к живодерам? Как относиться к садистам и убийцам? Вот сейчас в обществе все чаще такие случаи происходят. Вы говорите о том, что нельзя осуждать, нельзя презирать таких людей. А что же тогда делать? Как мне хорошо относиться к тому, который является живодером?» Так вот, ответ на этот вопрос есть. Я неоднократно этот ответ давал. Таких людей нужно любить, таким людям нужно сострадать, и о таких людях нужно заботиться. Так же, как и обо всех. Потому что если у нас будет не любовь, а осуждение или презрение, то мы включаем на тонком плане механизм уничтожения этого человека. Механизм уничтожения на тонком плане – это механизм уничтожения того, с чем он связан, то есть мировой души и в конечном счете Всевышнего. Заканчивается это одним – программой самоуничтожения. Поэтому одни из главных заповедей Христа звучат «Не судите, да не судимы будете». Мы даже не представляем, насколько презрение и осуждение опасно, в первую очередь для нас и наших потомков. Накапливается программа самоуничтожения, невидимая, незаметная, которая выкашивает наше будущее и потом не оставляет нам шансов на выживание. Поэтому презрение и осуждение – это смертельная опасность. Вопрос, как же тогда относиться к таким людям? Еще раз повторяю, любить, сострадать и заботиться о них. Как выглядит забота о них? Тюрьма, большие сроки, если это преступление серьезное. Но это самый менее эффективный способ. Наказание финансами, крупная сумма и общественное порицание – это более эффективный способ. И самый лучший – это нравственное воспитание. Так вот, к сожалению, на сегодняшний день мы проявляем толерантность к убийцам, преступникам, ворам, и эта толерантность есть поклонение телу и преступление против души. Мы проявляем гуманность преступникам физическую, но у нас государство совершенно не уделяет время для нравственного воспитания молодежи. И если посмотреть то, что показывается по телевизору, то это прямой призыв в конечном счете к поклонению телу, наслаждением, удовольствием. Человек, который поклоняется телу, поклоняется своим инстинктам, он не сможет их остановить, он будет действовать в угоду им, и этот человек неизбежно в конечном счете станет преступником. Он будет готов убить, предать, украсть ради того, что требует его желания и инстинкты. Нравственность всегда связана с ограничениями своих животных начал. Нравственность, тормозя, приостанавливая наши желание переводит их в разряд высших чувств. Когда мы сдерживаем наши главные жизненные инстинкты, то их энергия превращается в энергию любви. Любовь к человеку превращается в любовь к Богу. Если же человеческое не останавливается, то тогда божественное превращается в человеческое, и обратного возвращения нет. И тогда человек, его душа все сильнее привязывается к этому миру, к инстинктам, становится все агрессивнее, и дальше начинается распад. Поэтому заботиться о преступниках нужно, но нужно правильно заботиться. И заботиться в первую очередь об их душе. Вот в этом плане мы можем сейчас проанализировать то, что происходит с Европой, и достаточно просто понять, что дальше будет происходить. Я несколько лет назад давал драманализ фильма «Месть». Речь идет о школе, где мальчики общаются, конфликтуют. И вот в толерантной Европе, где идет поклонение телу все более мощное, все совершенно должны быть добрыми, внимательными, чуткими. Никто не должен пальцем друг друга трогать. В общем, такая идиллия. Рай для всех создается. И вот появляются мальчики, которые ведут себя агрессивно, нагло, которые унижают и издеваются над другими. И никто не может ничего поделать. Почему? Потому что, когда нет диалектики, когда человек думает не о душе, а когда тело выходит на первый план, то человек поклоняется уже не Богу через свою душу, а душа наша диалектичная, она соединяет противоположности, а поклоняется телу или духу. А вот здесь диалектики нет. Если поклонение телу, то это и есть то, что называется совершенно бесконфликтное общество. И вот дети конфликтовать не умеют. Они совершенно пасуют перед нахалом, который издевается, унижает их, у них что-то отбирает. И вот находится мальчик, который решает сопротивляться. Но он сопротивляться правильно не может, у него нет диалектики. Он живет по принципу либо добро, либо зло. Он понимает, что добро совершенно не может защищаться, и тогда он исповедует принципы зла. Он советует униженному мальчику напасть на обидчика, помогает ему в этом. Нужно избить, неожиданно напасть, то, что называется, растереть. И главное, чтобы не видели, если был нож, чтобы никто не видел ножа, и не сознаваться в этом, потому что тогда может быть тюрьма и прочее. То есть здесь потрясающий режиссер, а искусство это, все поэты, режиссеры это в какой-то степени ясновидящие. Люди искусства, они видят будущее. Искусство и есть, это в какой-то степени раскрытие будущего. Так вот, то, что дети могут оскорблять друг друга, издеваться друг над другом, бить друг друга в конечном счете, преподаватели особо не волнуют. Особенно, когда они оскорбляют и издеваются. А вот когда достали нож, вот это уже плохо, это уже угроза телу. И вот здесь начинается серьезнейшее расследование. Что получается? Вот есть такая болезнь, когда человек не чувствует царапин, боли, и вот постепенно он цепляется, царапается и начинает болеть и умирать от занесенной инфекции. То есть, если мы перестаем чувствовать боль, то мы обречены на смерть. Западное общество, которое поклоняется телу, утрачивая веру в Бога, мы утрачиваем и приоритет души над физическим и духовным. Западное общество утратило ощущение, что душа болит. Поклонение телу приводит к тому, что интересы души отодвигаются на второй план. И душу начинает резать на куски, и никто этого не чувствует и не понимает. Главное, чтобы тело было в порядке. Так вот, чем заканчивается такая тенденция? Эти мальчики, друзья, которые напугали вот этого хулигана, они чувствуют себя хорошо, вдруг наталкиваются на следующую проблему. Сын эмигранта ведет себя агрессивно, и нужно что-то с ним сделать. Начинается тот же конфликт, а затем отец одного из мальчиков приходит к этому эмигранту арабского происхождения, судя по всему, пытается ему объяснить, что ребенок, его сын, неправильно себя ведет, а в результате тот совершенно спокойно подходит и избивает его. И отец стоит на глазах мальчиков и не может поднять руку и ударить в ответ, потому что это противоречит тому, к чему призывает общество. Добро, внимание, толерантность, неприкосновенность тела, культ тела. Отца избивают, он уходит, и мальчики понимают, что наступает катастрофа. То есть оскорблены самые святые чувства. В душу наплевали, грубая сила издевается, плюет на приезжий, плюет на европейца, на его культуру, на его мировоззрение, на его христианское добродушие. И ничего нельзя сделать. И тогда мальчики решают взорвать эту мастерскую, но дело кончается тем, что они чуть не погибают. И вот, кстати, любопытный эпизод у этого мальчика, который агрессивен и который проповедует агрессию. У него была тенденция, мать умерла, у него тенденция к суициду, и он чуть не покончил с собой. И вот здесь эта скрытая тенденция к суициду, она реализовалась. Мальчики чуть не погибли. В конце ощущение определенной умиротворенности и вроде бы понимание того, что они, что им, наверное, не стоило это делать, этот теракт совершать. В чем смысл фильма? А смысл фильма в том, что режиссер, как провидец, показал путь западной цивилизации. Общество, которое утрачивает веру в Бога, сначала утрачивает ощущение разумности бытия, возникает ощущение первичности человека, растет гордыня, и за ней приходит вожделение. Возникает поклонение человеку, комфорт, благополучие, обеспечение будущего становится главным смыслом жизни. К чему это приводит? Поклонение телу приводит к тому, что начинают игнорироваться интересы души. Бхагавад-гите говорится хорошо. Сначала начинается вожделение, потом приходит гнев, потом приходит жадность. То есть здесь показаны этапы деградации души. Если душа забывает о Боге, она начинает прирастать к этому миру, она наполняется вожделением. Потом появляется уже внешний гнев, агрессивность, а потом жадность и самоуничтожение в конечном счете. Путь западной цивилизации – это путь постепенной утраты веры в Бога, затем путь агрессии. Именно христиане устраивали самые кровопролитные войны последние несколько столетий, а потом самоуничтожение. Причем эта схема идет по кругу, все с большим понижением. Если вдуматься, самая передовая страна Европы, страна, в которой, так сказать, является родиной философов, мыслителей, ученых, Германия. Почему именно в Германии появился фашизм? Вроде бы необъяснимо. В самой просвещенной, самой передовой стране Европы вдруг появляется фашизм. Объяснение очень простое. Чем больше человек уповает на свое сознание, на свою логику, на свое человеческое «я», чем больше, выше у него гордыня, чем он дисциплинированнее, работоспособнее, ответственнее, чем больше он поклоняется человеческому, тем быстрее расцветет экономика, наука, и тем быстрее он удалится от Бога. А дальше начнется вожделение, дальше начнется агрессия, а потом начнется самоуничтожение. Так вот, фашизм – это этап агрессии. Следующий этап самоуничтожения – крах фашистской Германии. Что мы наблюдаем последние десятилетия? 60-е годы – это сексуальная революция. Дальше начинается агрессия и затем самоуничтожение. Но если раньше эта агрессия через войны выплескивалась и понижала градус, так сказать, очищение грехов через страдания, мучения и войны, то сейчас Третья мировая война не останет шанса выжить никому. Поэтому идет быстрое прохождение фазы агрессивности с превращением ее в фазу самоуничтожения. Сейчас в Европе включена программа самоуничтожения. Конечно, еще будут аспекты толерантности, которые будут превращаться в тенденцию фашизации, агрессивности, но программа самоуничтожения уже набирает обороты. Общество перестает чувствовать душу. Общество, когда у человека душа перестает работать, он из последних сил пытается добрать остатки наслаждения и удовольствия. И чем больше он стремится к наслаждению и удовольствию, тем больше его душа привязывается к миру, и тем больше включается механизм самоликвидации. Поэтому нынешнее положение Европы достаточно плачевно. Когда у человека включается программа самоуничтожения, то остановить ее можно только одним путем. Нужно уменьшить привязанность, и нужно ощутить единение с Богом. Тогда это все может быть остановлено. В принципе, Библия дает рецепт спасения, когда маховик самоуничтожения уже раскручен. Это история о бедном Иове. Как выглядит программа самоуничтожения, там прекрасно показано. Сначала погибают дети, потом распадается то, что мы называем благополучием, успехом, потом начинается распад физический. И вот здесь очень важно, оказывается, остановить программу самоуничтожения можно только, если человек не проявляет агрессии против любви. Если мы в момент, когда начинает разрушаться окружающий мир, не испытываем страха, если мы не осуждаем, не предъявляем претензий ко Всевышнему, если мы не испытываем недовольство судьбой, и самое главное, если у нас нет презрения к себе, уныния, то тогда есть шанс это все преодолеть. То есть, если мы принимаем божественную волю, и если мы в ответ проявляем не агрессию, а принятие ее, то тогда мы получаем новую энергию, меняется наша душа, и у нас появляются шансы на выживание. Значит, для каждого из нас, я говорил еще около 30 лет назад о том, что с 96 года включится программа самоуничтожения, а с 2000 года Земля начнет агрессивно относиться к людям. Пока все подтверждается. Смещается магнитные полюса Земли. Частота Шумана, пульс Земли, с 7,8 Гц поднялась до 16. То есть Земля температурит, у нее поднялась температура. Земля начинает внутренне меняться. Мы нашим подсознанием реагируем на окружающие изменения в привычном режиме. Как? Если я привык обижаться на соседей, на себя, на других, то тогда, когда случается неожиданная ситуация, я включаю тот же самый механизм. Если сосед что-то сделал неожиданное и неприятное, я его ненавижу. Если я попадаю в неприятную ситуацию, я ее ненавижу. Но дело в том, что ситуация связана со всей Вселенной. Я описывал момент, когда я переселился в новую квартиру, и там была спальня в два раза меньше, чем предыдущая. И я обиделся на нее. Я ее внутренне не принимал. Я не принял эту ситуацию. Я был раздражен и недоволен. И через 5 минут у меня начался астматический приступ. Впервые в жизни. Вот один раз у меня это было. И я с изумлением понимаю, я задыхаюсь и ничего не могу поделать. Если бы я не увидел причину, то просто я получил бы на всю жизнь астму. Потому что агрессия к неживой природе, к окружающему миру, она не лечится. Я просто посмотрел на тонком плане, увидел, что у меня идет агрессия к неживому объекту, который находится рядом со мной, и понял, что я просто недоволен спальней. Другая ситуация. Я ехал на машине, она мне не нравилась, с приятелем. Я говорю, какая машина, маленькая, как «Жигули». Все время, минут 5 я выражал свое недовольство. И потом подъехал к перекрестку и чуть не устроил ДТП. Я просто в самый необходимый момент отвел глаза на показания приборов. Хотя должен был смотреть на перекресток. А потом через полчаса еще одна аварийная ситуация. Я был поражен. Самое интересное, что я выключался в тот момент, когда нужно было максимально контролировать ситуацию. Я об этом сказал приятелю. Говорю, я не понимаю, что со мной происходит. У меня ощущение, как будто мне выключают все, так сказать, возможность контролировать. Он говорит, ты же машину свою ругал. И тут до меня дошло. Оказывается, у меня включилась программа самоуничтожения, и она блокирует именно те аспекты, которые помогают выживанию. Так вот, насколько мы привыкли обижаться на людей, насколько мы будем обижаться на ситуацию. А ситуаций сейчас на Земле таких очень много. Вместо солнца снег начинается. Вместо ветра ураган, потопы, наводнения и прочее. И это все, на все это мы на самом деле реагируем. Реагируем своим подсознанием, которое привыкло реагировать так, как мы относимся к людям. Вот когда я это все проанализировал, вдруг мне стало понятно, одна из самых таких мистических моментов, одна из притч в Библии. Притча о 10 девах. Христос говорит о том, что когда придет Царствие Божие, то есть когда изменится время, когда на земле пойдут серьезные изменения, к этому времени нужно готовиться. И вот люди похожи на дев, которые готовятся к свадьбе. 5 разумных и 5 неразумных. Так вот, те, кто разумны, заранее масло в светильнике свои заготовили, и когда пришел жених, они были готовы, и жених их увидел. Совершенно абстрактная история. А вот, если вдуматься, в ней есть четкая рекомендация по выживанию. Наше подсознание работает в автоматическом режиме. Как мы привыкли относиться к людям и к себе, так мы будем относиться к окружающему миру. Если у нас есть агрессивность к людям, то тогда, когда начнутся изменения, мы внутренне на них начнем реагировать так же. И достаточно быстро получим программу самоуничтожения и исчезнем с лица Земли. Значит, для того, чтобы сейчас во времена меняющихся событий, которые идут очень быстро и достаточно масштабно, если мы нашу подсознательную агрессию не опустим до нуля, то говорить о выживании просто не приходится. Как нам преодолеть подсознательную агрессию? Нужно правильно научиться относиться к окружающим людям в первую очередь. Нужно правильно конфликтовать. Значит, первый уровень, когда хочется растерзать того, кто тебя обидел, это уровень язычника. Второй уровень, когда мы сдерживаем агрессию другого, это уровень иудаизма. Око за око, зуб за зуб. Третий уровень, когда мы чувствуем единство со своим противником, когда мы расположены к нему добродушно, и когда мы можем даже достигнуть того уровня, о котором говорил Христос, возлюби врагов своих. То есть мы его любим, невзирая ни на что, хотя при этом можем конфликтовать, воспитывать, помогать или жестко относиться. Вот третий уровень – это христианство. Оно включает в себя поэтапно три уровня отношения к людям. Но самое главное, в христианстве есть четкое непреложное правило – не испытывать презрения, осуждения, ненависти к тому, кто дал нам боль, с кем мы конфликтуем. Если у меня в душе хотя бы чуть-чуть любви к другому, то я в душу не запущу ненависть, презрение, осуждение, и я не включу программу самоуничтожения. Простое правило. Старайтесь не критиковать никого. Ни государства, ни людей. Вот возьмите себе за правило месяц никого не осуждать, не критиковать. Для начала просто не критиковать, потому что у нас мы привыкли, и у нас критика очень быстро превращается в осуждение. Если уже и начали кого-то критиковать, то всегда подчеркивайте хорошие стороны. Это позволит ощутить теплое чувство и не загнать агрессию внутрь. Вот человек сделал какой-то недостойный поступок. Вы говорите, вот он сделал так и так. Но у него, наверное, есть еще и хорошее что-то. В любом случае, сказать, внутри его есть образ Божий, у него есть и положительное качество, у него есть родители, братья, сестры, дети. Он человек, и в нем есть божественное. Всегда старайтесь в любом явлении, если видите, говорите об отрицательном, подчеркивать положительное качество. Это позволит вам сохранить диалектику, сохранить любовь и не запустить агрессию внутрь. Еще важный момент. Если уж начали кого-то критиковать, то подумайте о том, что и вы несовершенны, и вы тоже совершаете ошибки. Ощущение своей полной правоты и непогрешимости дает максимальный, так сказать, заряд агрессии, презрения, уничтожения другого. Поэтому, когда вы понимаете, что вы несовершенны, что вы тоже имеете право на ошибку и не всегда все понимаете, тогда вам легче критику превращать не в уничтожение, а в помощь. Эти моменты, эти нюансы, они очень важны. Дальше. Любая обида, ненависть, осуждение, мы их рассматриваем как грех и стараемся в душе истребить. Ни в коем случае никогда не истребляйте в себе чувства. Это родит ту же программу самоуничтожения или еще больше агрессии против окружающего мира. Нельзя ничего убивать. Чувства нельзя давить. Чувства надо воспитывать и трансформировать. Если мы по языческой схеме будем действовать, вот я такой, сякой и так далее, сказать, я бы себя убил за это, то такой подход к себе из-за какой-то серьезной ошибки – это самоуничтожение. Не включайте первый и второй уровень. Если вы сделали ошибку, вы себе поможете, вы себя измените, у вас будет улучшение. То есть переходите на уровень христианский. Тогда, когда вы ощущаете к себе чувство тепла, тогда вы себя не будете давить самоедством, самокритикой. Презрение к себе невероятно опасно. Я когда начал анализировать, что мешает чувству радости, независимой, оказывается, легче всего чувство радости убивается неверием в себя, презрением к себе, недовольством собой. К гасится чувство счастья тут же. Стоит вам плохо о себе подумать. Вот я такой и такой, вот я такая-сякая, у меня не получится. Что же я натворил? Чувство радости исчезает мгновенно. Поэтому забудьте о презрении и недовольстве собой. Вы себя любите, вы себя воспитываете, вы себе помогаете. Нужно относиться к себе с любовью, нужно себя любить. Я об этом писал, и я об этом еще раз напоминаю. Я первый раз это осознал лет 10 назад, когда играл в бильярдный. Я играю в бильярд, я вроде бы радуюсь. У меня какое-то странное чувство на душе. Я начал анализировать, в чем дело. И с изумлением понял, что когда я забиваю шары, я это воспринимаю как должное. А когда я шары не забиваю, то я начинаю себя ругать, осуждать, я испытываю недовольство собой. И вдруг меня осенило. Весь вечер играю в бильярд несколько часов. Я ни разу себя не похвалил, не порадовался за себя, а я себя постоянно ругал, презирал и был недоволен собой. То есть для меня игра в бильярде превратилась в экзекуцию, в самоуничтожение. То есть внешнее удовольствие, а внутри после такого бильярда я мог бы получить заболевание тяжелое. И вот когда я это осознал, я просто ужаснулся. Оказывается, себя нужно любить, себя нужно хвалить, себя нужно воспитывать. И без этого просто никуда. Поэтому переходите на уровень христианства. Нужно уходить от уровня язычного. Мы живем, к сожалению, большинство в языческой системе координат. Я помню, недавно по телевизору выступал известный богослов, и он сказал вещи, которые меня поразили. И это было сложно принять. Вот для меня это торжество языческой человеческой логики над божественной. Он сказал, добро и зло не могут быть из одного корня. Потому что тогда как бы все перемешивается. Добро и зло должны иметь разное происхождение. Но ведь это же и есть перекрытие возможности к радости. Потому что если добро из одного корня, а зло из другого, добро – это, конечно, от Бога, а откуда зло? От второго Бога получается. Могу ли я любить этот мир, если я вижу отдельно силы добра и отдельно силы зла? Нет, конечно. У меня будет ненависть к силам зла и поклонение силам добра. Что дальше? Я буду презирать силы зла, и моя душа будет парализована. Я не то что любви, не то что счастья, я и радость не смогу испытывать. Как я могу испытывать радость, когда я вижу проявление зла в одном, в другом, в третьем моменте? Они у меня автоматически вызывают презрение и осуждение. А если я не буду выдавать эти чувства, то у меня будет обратное уныние и нежелание жить. Поэтому языческий подход – это катастрофическая вещь. Мы должны понять, что все от Бога, что понятие внутри – все закономерно, там нет добра и зла. То, что мы называем добром и злом – это относительное понятие. Злом становится добро, когда оно неправильно мыслит. Вот я хочу помочь человеку, преступнику. И как в нынешней Европе, я ему помогаю, даю ему права, свободы, комфорт в тюрьме и прочее. Он выходит и убивает еще больше людей. Я ему, так сказать, сделал добро, а получилось зло. Почему? А потому что помогать нужно душе человека. Человек – это душа, а потом тело. А если я считаю, что человек только это тело, то тогда в рамках такой языческой системы координат добро становится злом. И вот западный мир, проповедуя добро, любовь к человеку, толерантность, все больше поклоняется телу, все сильнее истребляет душу, становится все агрессивней и начинает вымирать прямо на глазах. Сначала вожделение, потом агрессия, а потом самоуничтожение. Так И мы видим катастрофу, которая надвигается на западный мир. Мы видим, как разлагается душа, как проповедуется, как то, что раньше было злом, объявляют добром. А почему? А потому что на уровне тела или духа мы всегда будем, поклоняясь левому, уходить в правое. Мы, поклоняясь тому, что считаем добром, превратим его во зло. И только тогда, когда мы понимаем, что человек – это душа, тогда, когда мы можем относиться двойственно к миру, понимая, что мир живет в двух логиках – божественной и человеческой, тогда мы сможем остановить нашу внутреннюю агрессивность и сохранять любовь и проявлять заботу о людях так, как это должно быть. И тогда добро, которое мы проявляем, будет добром. Так вот, для того, чтобы агрессии не было, мы должны научиться радоваться. Мы должны научиться правильно конфликтовать. Мы должны правильно относиться к себе. Мы должны чаще улыбаться. Мы должны видеть во всем божественное. Мы должны понимать, что человек – это душа, а не воспринимать его только как физическую оболочку. Мы должны понимать, что у природы нет плохой погоды, что все, что Бог не делает, все к лучшему, что Бог есть любовь, и Бог нас любит. И мы должны знать, что недопустимо сейчас малейшей попытки остановить чувство радости и любви в душе. Это неприкосновенно. И насколько наше чувство радости не будет зависеть от окружающих событий, настолько мир вокруг нас начнет меняться. Так вот, сейчас радуемся, пересматриваем всю жизнь с этой точки зрения. Ну, а после перерыва поговорим об остальном. Thank you. Thank you. Тут в перерыве мне задали несколько вопросов. Но первый был такой. Ну, ты все-таки переборщил с любовью к негодяям, садистам и прочим. Просто мы привыкли чувство любовь, слово любовь, вкладывать в содержание, в первую очередь, заботы о теле физическом. о помощи физической, о комфорте, забывая о душе. Поэтому для нас слово «любовь» — это автоматически чувство счастья, умиротворенности, наслаждения в какой-то степени. Но если так не получается, можно заменить слово «любовь» на слово «сострадание». Нужно Бога любить в каждом человеке. Мы божественны по своей сути. Мы всегда несовершенны снаружи и будем... Развитие — это есть преодоление несовершенства через увеличение любви. Вот. Но что хочу сказать. В любом случае, если первое чувство к любому человеку у нас отрицательное, у нас будет первое чувство к Богу отрицательное. И это уже проблема. Если мы хотим просто физически выжить в ближайшее время, мы должны научиться первый импульс давать как импульс любви, импульс сострадания, импульс радости, импульс счастья. Без этого невозможно, потому что любой человек – это ситуация. Все, что происходит с людьми, с нашими близкими, далекими, это все ситуация. Ситуация – это часть Вселенной, это Божественная воля. Как только первый импульс пошел страха, раздражения, презрения, осуждения, все, наша душа начинает погибать. Поэтому мы должны научиться испытывать сострадание к любому человеку. Но если мы живем в рамках, в системе, в языческой системе координат, где тело – это главное, то тогда сострадание для нас – это спасение тела, это милосердие к преступнику, это противоестественно. Мы должны переключиться на единобожие, где все идет от Бога, и все противоположности Бог объединяет. И вот тогда первое чувство будет любви, а потом уже, скажем так, жесткость или мягкость в зависимости от того, от содеянного человека. Другой момент. Мне еще другая дама сказала, когда у меня конфликт, то я обычно говорю: я считаю себя правой, может быть, вы правы, давайте подождем 2-3 дня и там посмотрим. И она говорит, потом гораздо легче найти какое-то общее решение, компромисс. Я сказал, что все это совершенно правильно, потому что чувства нельзя давить, ни чувства другого человека, ни свои чувства. Но формируется это чувство не сразу. Оно должно у кого-то медленнее, у кого-то быстрее, поэтому отсрочка, скажем так, спорного решения – это тоже правильное решение. Одному нужно, так сказать, час на то, чтобы трансформация произошла, а другому нужна неделя. Так что это нормальный, естественный процесс. Очень важно, что никогда отрицательную, так сказать, эмоцию не держите внутри. Не убивайте, не подавляйте свои чувства и не запихивайте никогда отрицательное внутрь. Всегда высказывайте. Даже если в конфликте выскажите, в сердцах что-то наговорив, потом вы извинитесь или дадите другую версию, более добродушную, и все уладится. Никогда не держите внутри ни обиду, ни осуждение, ни другие эмоции. Они вас просто разъедят. Они уйдут в подсознание, а там вы с Богом общаетесь. Это будет агрессия к Богу. Поэтому всегда энергию протестную выводите наружу. Только просто ее нужно грамотно выводить, нужно грамотно защищаться. Обида, ненависть, осуждение – это защита. Но обиду и ненависть, и осуждение можно заменить воспитанием, помощью другому человеку. И помощью себе. Если вы меняетесь к лучшему, то мир меняется вокруг нас. Потому что мы не только физические существа, но и полевые. Наша душа имеет полевую связь с полевыми структурами. Поэтому, когда мы внутри меняемся, когда на чувство любви мы не посягаем, то мир начинает вокруг нас меняться реально. Не случайно Серафим Саровский говорил: «Радость моя, стяжи дух смиренный, тысячи вокруг тебя спасутся». Поэтому умение, сказать, радоваться – это умение быть здоровым и счастливым. Кстати, я говорил на прошлом семинаре о том, о гибели Израиля, о том, что, несмотря на то, что народ Израиля жил по заповедям и их выполнял, все-таки что-то не хватило, накопились грехи, включилась программа самоуничтожения, и в конечном счете Израиль погиб. Я говорил о том, что еврейский народ до сих пор несет в себе программу самоуничтожения. И спасен был, и не исчез с лица земли еврейский народ только потому, что были унижены главные, скажем так, главная система ценностей, главные, сказать, корни привязанности человека. Унижена судьба, унижено будущее, унижена жизнь как таковая, унижено понятие справедливости. И, как ни странно, это было спасением еврейского народа, потому что тогда главной целью стало внутреннее единство с Богом. Когда у тебя все отбирают, тогда у тебя только остается идти к Богу. И это очень важный момент. Это тоже школа выживания для человечества. И можно учиться у еврейского народа как раз преодолению программы самоуничтожения, которую наработал за тысячи лет стихийно. Один из главных аспектов – это юмор. Вот юмор – это как раз умение радоваться не благодаря чему-то, а вопреки чему-то. Настоящий юмор, он противоестественен, как и религия. Ведь что делает религия? Она запрещает человеку быть счастливым, так, если по человеческой логике. Человек хочет поесть, а религия говорит, периодически голодай. Человек хочет заниматься сексом, продолжить свой род, а религия говорит, вот в таких и в таких аспектах это недопустимо. И сдерживать нужно свои сексуальные порывы. И не демонстрировать свою сексуальность. И жестко, так сказать, запрещать своему сексуальному чувству не по адресу, так сказать, быть направленным. То есть религия, по сути дела, это несчастье для того человека, который хочет жить человеческими инстинктами. Но это и есть противоположности. Ограничение нашей жизни приводит к расцвету жизни. Ограничение наших желаний приводит их к трансформации в высшее, в божественное желание. И из животных нас делает людьми. То же самое и с юмором. Человек радуется тогда, когда он должен плакать. Это о чем говорит? Это говорит о том, что он перестает зависеть от окружающего мира. Поэтому чем чаще вы улыбаетесь другим людям, и чем, скажем так, чем охотнее вы воспринимаете юмор и можете относиться с юмором к любой ситуации, тем вы здоровее и счастливее. Еще одно качество еврейского народа – это оптимизм. Нужно верить в то, что Бог всегда спасет и позаботится. И вот многие раввины говорят, Бог постоянно спасал евреев, и надеяться нужно до последнего. Даже вот через секунду тебя должны казнить, убить, все равно надейся, что Бог тебя спасет. Но вот здесь маленький нюанс. Раньше, 2-3 тысячи лет назад, человек воспринимался в основном как тело. Поэтому оптимизм больше связан с физическим выживанием для еврейского народа, как и явление Мессии, как и воскресение из гробов, что все могут с крышками гроба, так сказать, встать и пойти. На самом деле оптимизм заключается в том, что Бог нам всегда помогал и помогает, но помогает нашей душе, иногда за счет тела. И часто для спасения души нам нужно заболеть и умереть. Это благо, это высшее благо, потому что душа не одноразовое понятие, а вот тело наше одноразовое. Поэтому в первую очередь спасается, так сказать, по системе приоритетов душа. Но вот этот оптимизм, это вера в то, что Бог поможет, это важнейшее качество еврейского народа, которое помогало ему выживать, иногда в тяжелейших условиях. А в христианстве есть то же самое, еще более масштабно. Нужно не просто рассчитывать, что Бог спасет и поможет. Это Бог и так спасает и помогает каждую долю секунды, помогает нашей душе. Но нужно еще верить в себя. Тот, кто не верит в свои силы, тот, кто думает о себе плохо, совершает незаметное самоубийство. Потому что когда ты веришь, у тебя выделяется энергия, и мир меняется, соответственно, твоей вере. Вера – это есть непрерывное желание. Поэтому нужно не просто не думать плохо о себе, нужно верить в свои возможности. Если мы божественны, то у нас все может исполниться. Пока есть любовь в душе, пока понимаешь, что божественная воля первична, а твоя вторична, пока готов отстраниться от своего животного момента, перед тобой открыты любые горизонты. Закрываются они, когда мы забываем о любви и начинаем жить животными началами. Так вот, для того, чтобы выжить в нынешних сложных условиях, нужно просто быть счастливым, но правильно быть счастливым. Так вот, священные книги, они, излагая заповеди, учат нас не только быть здоровыми, не только выполнять божественную волю, как послушных как послушные рабы. Они учат нас быть счастливыми, только это нужно понять. Вот в связи с этим я хотел бы поговорить о самом загадочном явлении последних тысячелетий, до сих пор непонятом, без которого наша цивилизация не выживет. Поговорим немного о христианстве. Христианство, объяснить многое из того, что говорил Христос, до сих пор не могут ни богословы, ни ученые, ни верующие. Потому что логика Христа – это логика божественная, а мы привыкли жить в логике человеческой. Чем божественно отличается логика от человеческой? Человек живет крохотную часть времени, его логика привязана к телу. Это логика спасения и выживания тела, интересов его. Поэтому то, что мы видим на протяжении нескольких лет или десятилетий, если это благо для тела, то мы считаем это добром и благом. А божественная логика – это логика гигантских аспектов, охватов времени. Это логика миллиардов лет. Поэтому там все может выглядеть совершенно по-другому. Приведу тот пример, с которого, можно сказать, начинается христианство. Понимание христианства начинается с притчи о бедном Иове. Тайна Иова. Вот я многократно, часто возвращаюсь к этой теме, потому что там заложен колоссальный смысл. На внешнем уровне понять невозможно. Все священные тексты – это шифр. Вот представьте, дьявол общается с Богом и советует Богу. Вот праведник Иов, вот он тебя все время хвалит, воздает тебе почести и жертвы приносит. А вот отними у него все и посмотрим, будет ли он тебя благодарить. Бог говорит, а действительно, давай попробуем это сделать. Чудовищно. Бог не понимает, а вот дьявол хитрее и советует Богу. То есть на бытовом уровне все смешивается. На самом деле это шифр. Дьявол – это есть олицетворение поклонения внешним аспектам бытия. Не сути, не божественному. Грех – это промах. Дьявол промахнулся. Его главная цель – не единение с Творцом, не понимание того, что он произошел из Творца, а свое эго, свое «я», свои сверхспособности. То есть дьявол – это тенденция, которая существует в душах людей. Так вот, по легенде, дьявол как бы задает Богу вопрос, а выдержит ли Иов испытание, будет ли он хвалу воздавать Богу, когда все потеряет? Я попробовал перевести притчу о бедном Иове на язык науки. Ну, допустим, что Иов был праведником, вернее, он был праведником, согласно тексту. Мог ли Иов нарушать высшие законы? Мог. То есть он не воровал, не грабил, он жертвовал, он помогал людям, он совершал много добрых дел. Праведник. Он постоянно молился Богу. Но мог ли Иов испытывать уныние? Мог. И, кстати, уныние достаточно сильно он испытывал во время испытаний. Мог ли Иов презирать людей недостойных? Мог. Мог ли Иов бояться будущего, переживать за будущее своих детей и потомков? Конечно, мог. Это естественное человеческое качество, но когда они уходят в душу, когда они повторяются часто, то и презрение, и страх, и уныние превращаются в программу самоуничтожения. Значит, даже праведник Иов мог все это, и чем больше ты чувствуешь, что ты прав, и чем большего грешника ты видишь, тем больше презрения к нему возникает. Но мир един, Бог един и мир един. И когда мы презираем грешника, мы презираем весь мир, который находится в его душе, и презираем Всевышнего, который находится в каждом из нас. Значит, Иов мог вольно или невольно накопить, как ни странно, корней греха столько, что начали погибать его дети, и затем он сам. И только сохранение любви в душе, сдерживание, отказ от ненависти к окружающему миру, он не стал, как действует обычный простой человек. Он заболел, он мучается, то есть к нему судьба жестоко отнеслась, он ее в ответ ненавидит. Он пытается отомстить судьбе, он начинает ненавидеть своих близких, он ищет виноватых. Вот обычная реакция примитивного человека. Меня судьба обидела, я ее ненавижу. Я болею, умираю, я начинаю ненавидеть всех своих близких. Они-то здоровы, а я болею и умираю. То есть я пытаюсь отомстить всему миру, всем близким и самому себе в конечном счете. И такой человек неизлечим. Иов не был таким. Он болел, умирал, но он не презирал себя, не предъявлял претензий к Богу и к судьбе. Вроде бы логично. Если ты все-таки стараешься удержаться от агрессивности, то тогда, когда тебя с мясом отрывают от всех привязанностей, ты подсознательно идешь к Богу, и идет обновление, и через это идет спасение. Божественная энергия проходит. Христианство, мы привыкли считать, что христианство это Христос, который пришел, взял на себя грехи всех людей и этим спас человечество. Христианство начинается с Иоанна Крестителя. Потому что христианство, Христос – это Спаситель. Спасение человечества начинается с каких-то главных аспектов в изменении понимания мира, восприятия мира. Почему появился Иоанн и почему он должен был перейти перед Христом? Для того, чтобы подготовить народ Израиля к тому, к той информации, которую даст Христос. Кем был Иоанн Креститель? Он был пророком. В Библии, в Ветхом Завете написано, что каждого пророка нужно проверять. И проверяли достаточно жестко. То есть человеку задают вопрос, что будет через день-два, что происходит в какой-то области. Если он правильно на все отвечает, он должен доказать свою состоятельность. Судя по всему, Иоанна Крестителя проверяли не раз, если его признал весь народ Израиля, если его даже царь Ирод приблизил к себе. Что говорит Иоанн Креститель? Первое, что он говорит, это Израиль погибнет. Уже секира лежит у корней дерева. То есть он говорил страшные вещи. Как пророк Иона, который предсказал гибель Ниневии и призывал народ к раскаянию, так Иоанн Креститель объявил, что уже не один город погибнет, а погибнет весь Израиль. И он призывал к покаянию. В иудаизме есть понятие раскаяния. То есть человек раскается в содеянном поступке. Он не хочет больше так поступать. И вот раскаяние, как бы, это сдерживание недостойного поведения. Иоанн Креститель призывает не к раскаянию, а к покаянию. Покаяние – это есть раскаяние в чувствах. Не в поступках, а в чувствах. Совершенный поступок изменить уже невозможно. Он уже в прошлом. А вот чувство недостойное, которое родило поступок, можно менять. Так вот, Иоанн Креститель призывает к покаянию, к изменению. Вопрос, зачем израильскому народу, который выполняет заповеди, меняться? Ведь он же все живет по заповедям. В чем тот секрет и в чем тайна? Иоанн Креститель дает главный ответ. В чем смысл покаяния? Он говорит: не говорите, что отец ваш Авраам. Бог может из камней создать все, что угодно. Совершенно непонятная фраза. Итак, и учение Иоанна Крестителя состоит из нескольких аспектов. Первый – Израиль погибнет. Второй – Бог является отцом всех. Третий – необходимо покаяние, то есть изменение. Четвертое – крещение в водах Иордана. Что такое крещение? Человек окунается в воду, вода смывает всю информацию о его прежнем состоянии. То есть крещение – это символ изменения человека, это помощь в его трансформации. Человек должен измениться, в корне измениться. К этому призывает Иоанн Креститель. И когда его спрашивают, что еще делать, он говорит: не берите мзды больше, чем надо, не притесняйте людей. То есть он говорит о бескорыстии. Вот все учение Иоанна. Вопрос. Если краеугольным камнем его учения является утверждение, что Бог является не Авраам, а Бог является прародителем и отцом всех людей, в чем смысл? Для чего это все нужно? Почему для спасения Израиля евреям просто нужно признать, что Бог является отцом? Совершенно непонятно. Понять это можно, если мы вернемся к истории Иова. Вот представьте ситуацию. Через 3000 лет человечество может погибнуть. Праведник – это тот, кто своим внутренним состоянием влияет на других людей и может его спасти. Включится программа самоуничтожения. Она будет включаться несколько раз на протяжении истории все с большим размахом, пока не выкосит все человечество. Нужно наработать механизм преодоления программы самоуничтожения. Тогда нужно выяснить, как она появляется. Вот когда у человека есть только обида, может пострадать желудок. Только ненависть, зрение, уныние, обида на близких, может страдать мочеполовая система. То есть каждый грех как-то может быть связан с какой-то болезнью или органом. А вот когда грехи накапливаются, они как бы срастаются в единый ком, и возникает программа самоуничтожения. И вот она уже бьет по всему, не по одному органу, а по всему человеку. Рассыпается здоровье на всех уровнях, но не только здоровье. Программа самоуничтожения разрушает судьбу, она разрушает будущее. И самое страшное, она уничтожает потомков, о которых мы даже не подозреваем. Человек живет счастлив, а у него потомков уже не будет. И вообще цивилизация исчезнет, уже нет в будущем ничего. Тонкая программа самоуничтожения начинает истреблять сначала самые тонкие планы. И скоро эта программа самоуничтожения включится. И ее можно преодолеть. Но Иов не знает, как это делать. Он молится, он жертвует. И, может быть, даже он не осуждал людей, не презирал недостойных людей. И, может быть, даже преодолевал уныние. То есть он был совершенным праведником. Но что-то есть в его состоянии, что не позволяет ему преодолеть программу самоуничтожения. Какой-то корень греха, который он все-таки преодолеть не может. Что это за корень греха? Грех, основой греха является гордыня по Библии. Гордыня – это есть удаление от Бога. Грех – это промах, когда человек идет не к Богу, а к другим, поклонению другим богам, башкам, аспектам бытия. Для того, чтобы преодолеть агрессивность, самораспад, нужно преодолеть привязанность к ценностям окружающего мира, а для этого нужно вернуться к Богу и ощутить, что Бог является источником всего. То есть выполнить первую заповедь. Первая заповедь гласит: «Бог един, и возлюби Бога превыше всего». Вторая заповедь предостерегает человека от поклонения к чему-то и кому-то, кроме Бога. «Не сотвори себе кумира». Так вот, для того, чтобы Иов преодолел программу самоуничтожения, он должен был преодолеть грех, корень греха, грех в самой его сути и основе. Он должен был выполнить первую заповедь: «Возлюби Бога превыше всего». Но вроде бы он ее выполнял. Он чествовал Бога, он жертвовал, он поклонялся Богу, он выполнял заповедь. Что еще нужно? И вообще, что такое возлюбить Бога прежде всего? Ответ простой. И он, кстати, дается в словах дьявола, где сатана говорит: «Отними у него все и посмотрим, будет ли он восхвалять тебя». В чем смысл этой, скажем так, этой странной ситуации? Как такового дьявола сатаны нет, а есть тенденция поклонения кому-то и чему-то. Иов отождествляет себя с телом. И смыслом жизни для него является семья, дети, благополучие, уважение людей, деньги, стада, физическое здоровье. Это все совершенно нормально. Это важнейшие аспекты человеческого счастья. Но если на уровне тела это происходит, это нормально. Но на уровне души наше подсознание, наша душа знает, что все это пройдет, что все это будет потеряно. И что главная цель у любой клетки – это единение с организмом. Главная цель – это душа, открытая Богу, и только тогда возможно развитие. Значит, должна четко выполняться система приоритетов. Сначала первая заповедь, потом все остальные. Как проверить, что любовь к Богу у его стоит на первом плане? То есть его потомки будут жизнеспособны. То есть любую перетряску, любые испытания он пройдет, потому что у него не будет внутренней агрессивности. Грех всегда связан с агрессией. У него не будет внутренней агрессивности, когда мир начнет меняться. И тогда будет спасен он и его потомки. Значит, он должен выполнить первую заповедь. Его первый импульс должен быть импульс любви и радости. Как это проверить? Очень просто. Нужно постепенно отнимать все то, что является, что конкурирует с главной целью – любовью к Богу. Нужно отнять у него деньги, благополучие, уважение, отношения, здоровье, в конце концов, саму жизнь практически отнять. И если в этот момент Иов продолжает радоваться, сохраняет чувство счастья и любви и воздает хвалы Богу, значит, действительно, для него главным смыслом является любовь к Богу. Потому что когда ты страдаешь, когда у тебя отнимают главное, когда у тебя главное, то, чем ты важнее всего дорожишь, сильнее всего дорожишь, когда оно остается при тебе, то что бы у тебя ни отнимали, ты всегда сохранишь внутреннее счастье, потому что главного ты не лишен. Так вот, Иов должен был не только утверждать, что для него почитание Бога – это самое главное, и служение Богу. Он должен был это ощутить физически. Во время страданий, потерь, мучений и распада всего он должен был сохранять любовь и радость. И только это являлось доказательством того, что он действительно, его душа правильно устремлена, и значит, он получит необходимую энергию любви для изменения и адаптации к окружающему миру. он выживет, и его потомки выживут. Он должен создать тенденцию спасительную, которая будет усвоена другими людьми и позволит цивилизации выжить. То есть, если в иудаизме болезнь – это результат греха, и болезнь – это наказание, то в христианстве болезнь – это есть подготовка к чему-то. Болезнь – это есть очищение души. Болезнь – это есть помощь свыше для того, чтобы человек отрешился от своих грехов и ощутил единение с Богом как главную цель. Если в иудаизме болезнь – это разрушение, то в христианстве болезнь – это созидание. Но единственным условием перенесения любых проблем и потерь является понимание того, что мы едины с Богом, что Бог наш прародитель, что Он нас любит, и если мы с Ним сохраняем единение и контакт, то что бы мы ни теряли, какие бы несчастья мы ни проходили, мы все равно должны цепляться за вот это единство с Ним, сохранять любовь к Нему, и это является залогом спасения нашей души. Для Иова это ситуация совершенно неподъемная. Он не может испытывать любовь, радость и счастье в момент, когда умирают его дети, когда умирает он от проказы, когда разрушается все вокруг него. Но хотя бы не убивать любовь, хотя бы не презирать себя, не хулить судьбу, не испытывать претензий к Богу. У него нет модели, как проходить эти ситуации. У него есть модель только одна. Если ты праведник, если ты выполняешь заповеди, то ты не должен болеть. И когда беспричинно сыплются несчастья и распадается все, у него нет модели правильного восприятия, и ему свыше помогают. К нему обращаются друзья и непосредственно Всевышний и говорят: принимай, благодари, держись. И он проходит это испытание, и в его подсознании возникает правильная система целей. Для него уже семья, благополучие, деньги, здоровье, жизнь не является главной составляющей. В Бхагавад-гите сказано, что перед смертью нужно думать о Боге, тогда снимаются все грехи. Это очень точно. На самом деле, любое живое существо, когда умирает, оно интуитивно устремляется к Богу, потому что на тонком подсознательном плане все мы истину знаем. Мы получаем от Всевышнего энергию жизни. И когда мы слишком увлекаемся жизнью, слишком в нее погружаемся, мы начинаем ее терять. И перед смертью каждый человек практически становится добрее, становится верующим, ощущает присутствие Всевышнего. Это нормальный, естественный процесс. И если он это делает при жизни, во время несчастья, болений, страданий, он просто очищается раньше. Так вот, Иоанн Креститель всем говорит о том, что скоро Израиль погибнет. И о том, что нужно почувствовать, что Бог является прародителем. И не прародителем, а родителем. И каждую долю секунды люди получают от Него любовь и спасение. И это главная суть Его учения. Но дальше Он говорит: придет тот, кто сильнее меня. Приходит Христос. И что говорит Христос? То же самое, что говорил Иоанн Креститель. Он говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Он говорит о том, что Бог является Отцом, и молитва «Отче наш» об этом говорит, что Бог наш Творец, и каждый день, каждую долю секунды Он нам дает любовь и дает возможность иметь кусок хлеба, иметь будущее, иметь жизнь как таковую. Итак, главные аспекты учения Христа – это первое – признать и почувствовать, что Бог наш Творец, причем творит и спасает у нас каждую долю секунды и дает любовь. Второе – мы должны измениться, покаяться. Покаяние – это есть изменение. Третье. Вот здесь очень важно. Если у Иоанна Крестителя главное направление – это пост, аскеза, для того, чтобы подготовиться к новому времени, отрешение, бескорыстность, то у Христа это изменение характера как такового. Христианство начинается с утверждения, что Бог наш Отец. И второй важнейший аспект христианства – это искушение Христа в пустыне. Дальше, третье – это заповеди Христа, которые призывают не просто к покаянию, а к изменению реальному. Христос перечисляет, каким должен быть человек, чтобы встретить ту новую эпоху, которая придет, и выжить при этом. Он называет ее Царствием Небесным. Он говорит о том, что люди должны жить душой. Именно душа пришла из Бога. Душа, любовь только в душе. Любовь не находится в духе и в теле. Наше сознание и наше тело любить не могут, только душа любит. Поэтому человек должен ощущать себя душой. И Христос говорит: блаженны нищие духом. Он говорит о том, как выглядит человек любящий, тот, кто живет душой. Он не мстит. Поэтому блаженны плачущие. Он видит божественную волю во всем. Поэтому любая обида, он ее воспринимает как воспитание, данное свыше. Он не будет в ответ пытаться лягнуть, отомстить. Понимая, что он будет мстить Богу, он лучше заплачет и переболеет эти страдания, но постарается их принять. Христос говорит о том, что человек должен быть милосердным, искренним, миролюбивым. То есть Он учит людей, какими они должны стать для того, чтобы выжить в новых условиях. Христос постоянно подчеркивает, что нельзя осуждать, нельзя презирать людей. Он объясняет невероятную опасность презрения и осуждения даже самых несовершенных, самых недостойных. Нужно не презирать недостойных, а нужно их воспитывать, улучшать и менять. Вот главная идея Христа. Если в иудаизме человек недостойный признан как бы изгоем, с ним даже общаться нельзя, то в христианстве идет идея не истребления несовершенных людей, не их изоляции, не их наказания, а их воспитания, их трансформации. К этому сводятся заповеди Христа. Учение Христа состоит еще из распятия. Для чего нужно было быть Христу распятым? Для того, чтобы всем показать, что главная цель – это не жизнь, это не сила физическая или духовная. Для евреев Мессия был тот, кто спасет их физически, объединит народ, спасет народ, станет царем. Как спасти? Нужно управлять, как Моисей. Сверхъестественные способности открываются для того, чтобы защитить народ Израиля, чтобы продемонстрировать силу Всевышнего. И когда Христос показывает свои сверхъестественные способности, евреи говорят: это новый царь пришел. Он спасет наш народ от римлян. И вдруг распятие. Для чего нужно было пройти распятие? Чтобы показать, что главная цель – это не жизнь, это не благополучие, а главная цель – это спасение души, это любовь в душе. И вот ради любви и спасения души нужно пройти процедуру смерти. Это то же самое, что было с Иовом. Но здесь уже, если у Иова это было жестко, принудительно, без совершенного понимания, что происходит, то Христос делает то же самое осознанно. Он пытается людей научить, что главная цель – это не жизнь, это не благополучие, не семья и дети, не деньги и успех. Главная цель – это любовь к Богу. И если люди этого не поймут и не ощутят, выдержать испытания и пройти очищение души они не смогут. В ответ на крах жизни, разрушение будущего, они включат механизм защиты, ненависти, осуждения, обиды, потом программа самоуничтожения и потом исчезновение с лица земли. Поэтому Христос пришел научить людей, какими они должны быть, чтобы вступить в новую эпоху. Он называет это Царствием Небесным. Один из главных аспектов христианства – это учение о приближающемся Царстве Божьем. Что это такое? И почему Христа искушали в пустыне? Вот здесь очень важный момент, который до сих пор не понимает, не понял, а без этого невозможно понять христианство. Для чего в самом начале, обычно в начале любой книги дается такое небольшое предисловие, притча, фраза, в которой раскрыта вся суть последующего. Всегда в начале есть зерно, которым зашифровано все, что будет потом. И если в самом начале своего пути Христос искушается дьяволом в пустыне, значит, суть христианства зашифрована в сцене искушения Христа в пустыне. В чем смысл этого искушения? И почему Святым Духом Христос был унесен в пустыню для искушения дьявола? На внешнем уровне понять невозможно. Святой Дух несет Христа, чтобы его дьявол искушал. Логики никакой. Потому что это шифр. Что такое искушение дьявола? Это есть возможность забыть о том, что смысл жизни – это любовь к Богу, и начать поклоняться жизни, своим желаниям, самым высшим. Получать то, что хочешь. Что такое счастье для язычника? Это почесать, когда зачесалось. Захотел поесть – поел. Захотел еще чего-то, сказать, лучшего поесть – поел. Скатерть самобранка. Захотел женщину – получил. Захотел власть – получай. Хочешь известности и поклонения – получай. Вот это счастье. У любого человека счастье – это исполнение желаний. А Христос говорит, это не есть счастье. Счастье – это выполнение воли Творца. Счастье – это любовь к Творцу. А что такое любовь к Богу? Это любовь, которая у вас в душе. Любовь к Богу – это любовь к другому человеку, которая ни от чего не зависит. Любовь к Богу – это любовь к окружающему миру, которая ни от чего не зависит. Вы любите мир как проявление Всевышнего и будете любить, каким бы жестоким или мягким окружающий мир был к вам не был. Когда ваше чувство любви имеет такую инерцию, что не зависит ни от чего, вот это и есть любовь к Богу. Вот этому учил Христос. Вопрос, почему нужно было искушение дьяволом? Обратите внимание, на трех уровнях шло искушение. Сначала превратить камни в хлеб. Христос отвечает не хлебом единым. То есть смысл человека не в том, чтобы накапливать материальное богатство, физическое здоровье и так далее. Смысл жизни даже не в том, чтобы накапливать не только материальные, но и духовные ценности. Что такое духовные ценности? Это способности, это возможность реализовать будущее, это возможность развиваться в плане интеллекта, своих возможностей и прочее. В принципе, это то, что сейчас считается развитием у нашей нынешней цивилизации и счастьем. То есть считается, что главный аспект, который показывает развитие общества, это наука, это техника, это исполнение желаний, это раскрытие способностей, это раскрытие сверхспособностей, это и счастье. Это есть дивализм. Когда человек делает целью духовные ценности как таковые, то есть освоение, управление будущим, это есть дивализм. Когда на первом месте душа и любовь, а потом все остальное, вот тогда это ангельское направление. А когда на первое место выходят способности, желания, слава и другие блага, начинается незаметная трансформация. Для чего нужно было в Библию помещать сцену искушения Христа дьяволом? Потому что эта сцена есть прививка от того, что произойдет в ближайшем времени, и начинает происходить. Дело в том, что Христос обладал сверхспособностями. Сверхспособности позволяют получать намного больше, чем в среднем может себе позволить обычный человек. Воду превратить в вино, камни в хлеб. Обратите внимание, Христос несколькими рыбками накормил 5000 человек. А своих учеников он не кормил, которые голодали и даже ели колосья. Почему? А потому что, когда у тебя есть сверхспособности, и ты свою волю или свои человеческие потребности выводишь на первый план, начинается дивализм. Сверхспособности можно применять только по разрешению свыше. Только когда чувствуешь Божественную волю как первичную по отношению к своей. Поэтому Христос говорил, это не я делаю, это Отец во мне делает. Что это означает? Сейчас у многих открываются сверхспособности. Вот в интернете сейчас очень много видеозаписей, где люди ходят по воде, совершают различные фантастические вещи под видом фокусников. Хотя на самом деле это не фокусы, это сверхспособности. И вроде бы это здорово. Дети Индиго. Что это означает? Это означает не только повышение наших возможностей, это означает повышение нашей ответственности за неправильное поведение. Я говорил о том, что сверхспособности – это есть контакт с тонкими планами. На тонком плане время сжато, и возможности наши выше. Нам стоит только пожелать, и все начинает исполняться. То есть мы управляем окружающими событиями через желание. Что такое Царствие Небесное? Это есть приближение тонких планов к нам. Это есть открытие подсознания. Вот. Когда мы на уровне сознания что-то делаем, у нас мало что получается. Но если мы начинаем концентрироваться на этом желании, делаем это постоянно, и оно проходит подсознание, то начинается исполнение. Христос об этом говорил: «Верьте, и гора сойдет с места». То есть, когда человек верит, когда он непрерывно чего-то желает, то могут вокруг него сдвигаться горы. Это называется открытие сверхспособностей. Сейчас у нашей цивилизации происходит открытие подсознания. Сознание и подсознание становятся ближе друг к другу, начинается ускорение всех процессов, раскрываются сверхвозможности. И вот здесь главное. Когда у человека несовершенного открываются сверхвозможности, то тогда он должен знать, чем это может для него закончиться. Закончится плачевно. Человек, наделенный сверхспособностями, не может даже плохо думать о других людях, потому что отрицательное чувство, которое чуть-чуть задержалось в душе и прошло в подсознание, приведет к смерти того, на кого мы обижаемся. Человек со сверхспособностями не имеет права плохо думать о себе. Он просто умрет достаточно быстро, если не остановит эту тенденцию. Человек со сверхспособностями не может критически внутренне относиться к окружающему миру, государствам или народам. Он один может уничтожить народ, государство и все человечество, если его желание уйдет на достаточно глубокий уровень. Если праведник может спасти город, то город можно не только спасти, но и убить. Поэтому люди, у которых открываются сверхспособности, и у которых при этом еще остается агрессия к миру, то есть те, кто не могут правильно конфликтовать с окружающим миром, эти люди обречены в лучшем случае на бесплодие среди детей индиго. Но мы, я думаю, потом еще это увидим. Практически не только повышенная агрессивность и ранняя смертность. Я думаю, скоро все дети индиго будут поголовно бесплодны. Поэтому, да, мы получаем новые возможности. Царствие Божие приблизилось. У нас открываются совершенно фантастические перспективы, но мы должны быть к этому готовы. Оказывается, наша подсознательная агрессия должна выйти на нулевой уровень. И это возможно только тогда, когда у нас в душе есть непрерывная радость, когда мы внутри счастливы, а счастливый человек не может быть агрессивным, когда в душе есть бескорыстная любовь. Это главная защита от внутренней агрессии. Соответственно, мы должны иметь черты характера, которые помогут нам сохранить это чувство любви. Я говорил, для того, чтобы преодолеть болезнь, нужно преодолеть агрессию. Обычно это делается через покаяние. Человек пересматривает свое прошлое, кается и выздоравливает. Но иногда покаяние не работает. Почему? Потому что человек кается, а при этом понимает, что будет дальше так делать. В таком случае покаяние не сработает. Что является гарантом того, что агрессии больше не будет? Изменение характера. Значит, покаяние, как начальное изменение, должно сопровождаться реальными изменениями в характере человека. Нужно быть искреннее, добродушнее, щедрее, милосерднее. Нужно диалектически относиться к миру. Нужно воспринимать себя душой. Если я воспринимаю себя как душа, то я буду не только щедрым, но и экономным. Я буду не только смелым, но и осторожным. То есть я буду гармоничным. Если я тело или дух, то моя щедрость перейдет в нищету. Моя смелость перейдет в безрассудство. Так вот, гарантом отсутствия агрессии в душе и подсознании является изменение характера. Гарантом изменения характера является радость, счастье и любовь в душе. Человек несчастный изменить характер не сможет. Человек, убежденный в своей правоте, презирающий других, измениться не сможет. Человек, не умеющий любить, принимать божественную волю, изменить и реально улучшить свой характер не сможет. Поэтому мы должны реально сейчас заниматься изменением характера, и для этого мы должны научиться ощущать божественное присутствие во всем, понимать, что Бог нас любит, сохранять любовь, радость и счастье в душе. Это очень важно. Возвращаемся к христианству. Итак, для того, чтобы преодолеть дьяволизм, то есть те возможности, которые перед нами открываются, мы должны понимать, что не хлебом единым жив человек, а словом, исходящим из уст Божьих. То есть мы живем, наша душа живет не питанием, не едой. Наша душа живет любовью божественной энергии, которую мы постоянно получаем. И если для нас чувство любви к Богу священно, если для нас душа на первом месте, а значит и нравственность, и выполнение заповедей, а потом наши мечты о деньгах и благополучии, то тогда мы не будем агрессивны, и мы пройдем те испытания, которые будут нам, которые выпадут нам в ближайшее время. У Христа есть поразительная притча, которую я раньше не понимал. Приглашение на пир. Царь приглашает на свадьбу своего сына людей, и часть из них приходит к нему. Но большинство тех, которых он пригласил, с презрением относятся к его предложению, убивают его слух, отворачиваются и не хотят идти на пир. И тогда царь посылает своих слуг, и те сжигают города и уничтожают этих людей. Далее царь берет на улице любых, призывает их, чтобы они пришли на пир. Они приходят, здесь, и вот здесь совершенно непонятный момент. Он приходит и говорит, а почему вы не в праздничной одежде? И велит связать их и бросить в темницу. Кажется, человек шел по улице, ни о чем не думал. Его куда-то привели и за это наказали. На внешнем уровне логики никакой. Но с точки зрения логики божественной здесь все просто и понятно. Христос говорит о двух категориях людей, которые будут жестоко наказаны, когда начнется пир. Первая категория людей – это те, кто является материалистами, поклоняется материальному. Это нынешняя Европа, западный мир, которые отреклись от религии. Что сейчас и происходит? Когда человек перестает верить в Бога и поклоняется только куску хлеба, его душа перерождается. Он готов убить любого ради куска хлеба. Он не может преодолеть поклонение своим желаниям. Он, так сказать, начинает жить едой, сексом, наслаждениями. И очень быстро происходит деградация души, переходя в гомосексуализм, извращение, законы, которые закрепляют это извращение. Этот процесс мы наблюдаем. Это материализм, это первая категория людей, которые будут истреблены. Самая интересная вторая категория. Кто это такие? Ответ простой. Это те, кто, молясь Богу, поклоняется на самом деле духовности. Поклоняется не любви, а будущему. Идеалам, красоте, доброте. Для которых религия – это духовность, это бесконфликтность, это, можно сказать, рай. Я вспоминаю слова Есенина. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Грубый – это тот, кто поклоняется материальному. Нежный – это тот, кто поклоняется духовному. Так вот, люди, поклоняющиеся духовности, а таких большинство среди верующих, эти люди тоже будут жестоко наказаны, когда придет Царство Божие. Оно уже приходит. То есть выживут те, кто не зависит ни от материальных, ни от духовных аспектов бытия. Выживут те, кто умеет радоваться, кто умеет быть счастливым, невзирая на крах будущего, на потери или приобретения материальные. Тот, кто может любить тогда, когда, то, что называется, мы в душу наплевали, когда рушится картина привычного мира, когда рушится представление о божественной милости, о справедливости. Если здесь человек все-таки сохранит любовь, понимая, что его картина мира, его логика никогда не будут совершенными, и периодически они должны разрушаться, и здесь нужно то, что называется, цепляться только за любовь к Всевышнему, понимая, что во всем происходящем всегда есть высший смысл и высший позитив. Вот эти люди, они не просто выживут, они имеют право на потомство, и они могут обеспечить выживание нынешней цивилизации. Сейчас, конечно, на планете, можно сказать, еще очень неплохая ситуация. мы говорим о перенаселении, а я последние 20 лет постоянно говорю о том, что в какой-то момент может детей просто не появиться на планете, когда накопится запас грехов в душе, то, что называется. Пока у нас все идет неплохо. Но мы знаем опыт Иова, мы читали Библию, и мы должны понимать, что Библия – это инструкция по спасению, когда приближается к нам новая эпоха. Так вот, в Библии сказано, что людей приглашали на пир, а они не пришли. Пир идет к нам. Нам не надо приближаться и идти самим. Это время наступает и подходит к нам вплотную. И мы должны меняться, соответственно, к этому времени. Но меняться может только тот человек, у кого в душе любовь и радость. Тот, кто понимает, что он счастлив, невзирая ни на что. Этот человек может измениться. Этот человек может поверить в Бога. Этот человек может выполнить первую заповедь. Этот человек может стать другим. И я не сомневаюсь, что у нас это получится. Иначе зачем было Всевышнему 2000 лет назад посылать Христа на эту землю? 2000 лет человечество читает Библию, осталось понять, что в ней сказано, почувствовать и реально это выполнить. Апостолы говорили: «Всегда радуйтесь». Поэтому в этом новом году я всем вам желаю, чтобы он был радостным, невзирая ни на что. Я не сомневаюсь, что вы научитесь этому и что у вас получится. Я поздравляю всех с Новым годом. У нас начинается новый этап. Очень интересный этап. И очень приятный этап. Если раньше я говорил о том, как не болеть, и говорил о тех минусах, которые мы совершили, то сейчас мы говорим о том, как стать счастливыми и как найти те плюсы, которые вокруг нас присутствуют. Жизнь прекрасна, возможностей у нас очень много. Любить и радоваться мы уже умеем. Осталось это сделать реально, на всех уровнях. Так что я вам желаю успехов, удачи и до встречи.